Глава 19. Дамир. Прошлое. Поволжье. Дамир был счастлив. Счастлив безумно, отчаянно, яростно. Щемящая тоска и беспричинная радость смешались в его душе ядреным наркотическим коктейлем, будоражили мысли, чувства, желания. Свадьба по меркам Файзулиных прошла скромно. Небольшое торжество в городе для обязательных гостей, по большей части партнеров отца и нужных ему людей, свадьба старшего сына — хороший повод проявить гостеприимство. И всего один день в домашней обстановке, для родных и близких, среди которых не было ни одного родственника Эли. Против всех правил в доме жениха, а не невесты. Эли выглядела бесконечно удивленной от стремительных перемен в ее жизни. От новых родственников, принявших ее настороженно, с опаской, но с уважением к выбору Дамира, отказавшегося ей запредельно нарядным свадебного платья, целомудренного, как и полагается невесте, одновременно с тем шикарного, с пышным струящимся подолом в пол, тонким кружевом, закрывающим руки и шею, и фатой, скрывающей рдевшее личико. В васильковых глазах стояли слезы, когда Элеонора сказала «да». Дамир с трудом сдержался от того, чтобы позорно не разреветься вслед, как мальчишка. Если Всевышний отмеряет человеку долю счастья, то вся мера, щедро протянутая Дамиру на всю его жизнь, вылилась сплошным непрекращающимся ливнем в те дни. Дни недолгой семейной жизни с Элей Файзулиной. Вряд ли родные разделяли его счастье. Отец ходил хмурый, мать недовольно поджимала губы. Эбби, его Эбби, дорогая, бесценная Эбби, смотрела на внука с немой укоризной. В каждом взгляде он читал «собака немая», удумал. Но мозг, затуманенный силой таких эмоций, что справиться с ними, не согнуться под хлесткими, яркими, жалящими всполохами почти невозможно, отказывался воспринимать ту реальность. Дамир жил в какой-то своей параллельной, счастливой жизни. Диапазон чувств беспрестанно метался от беспричинной, звенящей радости и жгучей, припекающей, разрывающей изнутри страсти до невыносимой тоски. Если бы Дамир находился в том состоянии долго, он бы сдох от передозировки счастья, пароксизма собственной любви. Ему было отмерено чуть меньше жалкого месяца, в течение которого он имел право на счастье и реализовал его, наплевав на все и вся, будто знал наперед, будущего нет. Эля спала, раскинувшись на кровати в комнате Дамира, ставшей семейной для него с Элей, в родительском доме на втором этаже. В месте, куда его привезли из роддома. Ребенку Дамира суждено знакомиться с миром в этом же месте, дышать тем же воздухом, видеть за окном ту же кряжестую яблоню и высокую раскидистую липу у самой границы участка. Вопрос отдельного проживания встал остро. До этих дней Дамир не считал нужным приобретать недвижимость в родных местах, живя и работая на другом континенте. В отдельном жилье попросту не видел смысла. По возвращении он планировал построить дом или купить квартиру. То и другое с видом на Волгу. В то время вода еще успокаивала, дарила ощущение родного дома, безотчетно грела душу. Пришло время задуматься. Дамир посмотрел несколько квартир в городе, но был остановлен доводами отца. «Что ты сейчас можешь купить?» Арслан с неодобрением покачал головой, цыкнул, совсем как Эбби. «Двухкомнатную конуру?» «Через год вернешься, лучше возьмешь, я помогу. Начнешь строить дом сразу на большую семью. Один сын не сын», — повторил он то, что любил повторять. «Один сын не сын, два сына — половина сына, три сына — сын». Дамир улыбнулся, соглашаясь с доводами отца. Он не сомневался, Эля родит ему не одного сына, а может, не трех, а больше. Они молоды, полны сил, здоровья, у них вся жизнь впереди. Вопрос с покупкой отдельного жилья отложили до возвращения Дамира из Штатов. Всего-то год подождать. Год. Какой-то жалкий год против всей жизни. Счастливой, безоблачной жизни с Элей. Эля раскинулась на широкой кровати, улыбаясь во сне. Солнечный луч скользил по щеке девушки, лаская нежную мочку, задевая сбившийся локон. Солнечный след брел по нежной шее, перебирался на открытую худенькую ключицу, шествовал по полупрозрачной ткани на груди, обхватывая сосок. Терялся на косточке, неприкрытой тканью белых полупрозрачных шорт. Дамир опустился губами к щеке, повторяя путь солнечного луча короткими поцелуями, шалея от запаха, горькой смеси аромата Эли и ночного безумного секса. Он задержался губами чуть ниже пупка, пытаясь представить там, под кожей, крошечное существо, еще и с человеком не схожее, но уже бывшее его ребенком, продолжением. Острая звенящая струна, как обычно в такие моменты, лопнула в области груди. Он часто задышал, как при панической атаке, отпрянул, сменив губы на ладонь, и на секунду перевел взгляд на окно. Там шелестела зелень, ничем еще не намекающая на приближающуюся осень. Скоро он вернулся к своему занятию, скользя губами, горячим дыханием, языком по гладкой коже, пуская под слабую резинку на шортах пальцы. Ладони обхватили ягодицы, упругие, идеальной формы, немного сжали, огладили и снова сжали, постепенно стаскивая полупрозрачный шелк по бедрам. Эля заворочилась, недовольно что-то пробурчала после сна, но покорно приподняла бедра, позволяя снять с себя шорты, и раскрылась, следуя движениям рук Дамира. Три родинки, скрытые от глаз посторонних, и четвертая небольшая, примостившаяся на бархатной коже почти у клитора. Языком обвел крошечное пятнышко, нырнул глубже, туда, куда указывает порочная родинка, и отдался всепоглощающему занятию. В висках колотилась кровь, пах невозможно болезненно пульсировал. Девушка тяжело надрывно дышала, раздвигая ноги с каждым движением языка, шире и шире, призывая ласкать откровенней, сильнее, ярче. В ход пошли пальцы, сначала один, а потом и два. Третий оглаживал и вовсе запретное местечко. Пока запретное, но такое манящее, что стоило огромного труда не погрузить палец, второй, третий, не пристроить член, настойчиво продавливая, прогибая, настаивая. Эля была согласна, хотела, попросила в брачную ночь, но нет. В ней бушевали гормоны, она хотела ярче, больше, безумней, а он должен думать о безопасности не только ее, но и ребенка. Порочные, шальные, безумные желания у 18-летней девушки, считавшейся женщиной. «Дамир», — проскулила Эля, вдавливая его голову в себя, хватая за руки. «Дамир, давай». «Что?» Он легко вывернулся из захвата цепких, но таких слабых рук. «Что такое, Эля?» Можно подумать, он не знал, что. «Давай!» — с нотками истеричности всхлипнула девушка. «Кончить хочешь?» «Да!» «Ох, сколько нетерпения, требовательности, нужды!» «А сама?» Он отпрянул, сев на колени между женских ног, закинув их на себя, раскрывая максимально, насколько получалось. Он все равно помнил о положении Эли, учитывал его в самом ярком, душном забытии. «У меня не получается так». «Получится». Дамир взял пальцы Эли, облизнул и опустил вниз, устраивая на самом чувствительном месте. «Получится». Она изгибалась, ерзала, рука порхала, как обезумевшая колибри. Стонала, их могли услышать в утренней тишине спящего дома. По щекам катились слезы неудовлетворения, пока Дамир не выдержал и не помог. Всего лишь несколько движений пальцев, и Эля взвелась в оргазме, панически хватаясь за простыню, шаря руками в поисках подушки, чтобы заглушить собственный крик. Чуть позже он вошел, наслаждаясь оставшейся пульсацией, теснотой, жаром, и двигался максимально медленно, чтобы продлить собственную агонию, насладиться, выпить до самого донышка, до последней капли. Яда ли, рая. Беременность Элли и последующая свадьба решили многие проблемы, услужливо добавляя новые. Казалось бы, все просто как квадрат. Все стороны равны, параллельны и перпендикулярны под углом 90 градусов. Дамира же разрывали противоречия. Спрогнозированная на несколько лет вперед жизнь меняла углы и ломала перспективы. Осознавая отчетливо, что ему необходимо уехать, понимая все последствия отказа, он противился этой мысли изо всех сил. И сколько бы ни уговаривал себя, не мог справиться с собой, не мог оставить Элю. «Об этом не может быть и речи», — отрезал отец. Они сидели в его кабинете, дома. Арслан в домашней одежде, джинсах и футболке казался лет на 5 моложе и подтянутей. «Отец, я понимаю тебя, понимаю. Не думай, что я настолько стар». Он усмехнулся, оглядывая сына. Дамиру в голову не приходило ничего подобного. Четырехлетний Динар являлся живым доказательством того, что Арслан Файзулин молод и полон сил. Да и его отлучки к сочной Дашке, на которую только ленивый да импотент не пустил слюну, не оставляли места для подобных мыслей. «Ты не о себе должен думать и не о жене», — отец выразительно посмотрел на Дамира. «О семье ты должен думать, сынок». «Я и думаю». «Ты думаешь только о том, что у тебя между ног», — Арслан снисходительно улыбнулся. «А нужно о будущем своей семьи думать. Год быстро пролетит, не заметишь. Дело не в том, что там ты заработаешь больше, чем здесь. Деньги не проблема», — он снисходительно махнул рукой. «Опыт. Вот что необходимо тебе сейчас. Ты много вложил в себя. Дай себе этот год, и твоя семья получит во 100 крат больше, чем если останешься. Перспектива. Всегда смотри на перспективу». И это было правильно, верно, и выворачивало Дамиру руки, искорёживало его, скрючивало и перемалывало наживо. Еще и Эля плакала, капризничала хуже маленького ребенка, конючила, просила Дамира или остаться, или взять с собой. Тем более ей так хотелось увидеть Америку. Это же Америка, почти как космос, даже дальше, недоступней. А еще где-то на просторах штата Вашингтон находился дождливый городишко Форкс, где снимался фильм про парня с мукой на лице. Эдварда, мать его, Калина. Чем не причина отправиться в Штаты? Она была безумной, непоследовательной, по-дурацки глупой, эмоциональной, как подросток, честное слово. Она разрывала ему сердце и в конечном итоге уничтожила. «Иди-ка сюда». Мама позвала Дамира, когда тот помогал Эле убрать со стола после ужина. Карима убежала наряжаться, должен был приехать Равиль. У Натки ночная смена, а значит, он будет торчать у Файзулиных, под пристальным приглядом старших. Самое уединенное место — садовые качели во внутреннем дворе. Вот только окна Эбби выходят аккурат в этот двор, смотрят на беседку, обитую плющом, и качели рядом с душно цветущими астрами. Алсу, демонстративно фыркая, отправилась за Каримой, засранка мелкая, нашла себе безропотную замену, жену брата. Надрать бы жидкие косицы, а толку? Ума у пигалицы не прибавится, а в случае надобности отец поставит на место малявку. Да и не просит Элю особенно. Лишь иногда она проводит время на заднем дворе с Эбби, помогая с бесконечными заготовками, да убрать посуду изредка, как сегодня. «Слышала, думаешь, Элю с собой увезти?» «Думаю», — признался Дамир. «Не сразу, сама понимаешь. Проблемы с визой, с жильем много проблем. Ей плохо у нас?» Зарима с ласковой улыбкой смотрела на сына. «Нет, но...» «Не думал о том, что это может быть опасным. Эля ждет ребенка, она молодая, неопытная». Мама завуалировала слово «глупая». Как бы Замира не была недовольна браком сына, как бы не встала ей невестка поперек горла, а Дамир не питал иллюзий на этот счет. Она будет молчать, если муж дал разрешение на этот брак и пустил жену сына в свой дом. Это основное, что нужно было знать Дамиру. А небольшие женские стычки — дело временное, проходящее. Сколько помнил себя Дамир, столько Эбби была недовольна невесткой Заримой. Глухо, молча, не выражая протест, не повышая голоса, но недовольство ее витало в воздухе, как молекулы водорода, трансформирующиеся в оксид азота перед грозой. «Послушай меня, я никогда никому этого не рассказывала, знает только твой отец и Эбби». Для детей она называла свекровь бабушкой, вот и с Дамиром по привычке вырывалась. «Между тобой и Каримой разница в целых 10 лет». «Да», — он непонимающе посмотрел на мать. «Какое это имеет отношение к нему и Элле?» «Когда ты родился, отец уехал на 2 года. Нужно было по работе. Они тогда железнодорожный мост строили в Сибири. Это Дамир знал. Отец инженер, та стройка, государственный заказ — послужило началом благополучия Файзулина Арслана. Власти, влияния хватало и у его отца, деда Дамира, а вот финансовых возможностей таких не было. Мост стал необходимым опытом, перспективой для отца. Залогом благополучия его семьи, детей, жены, пожилой матери, отца, пока тот был жив. Он не безвылазно в той Сибири сидел, приезжал иногда. Мама мягко улыбнулась. Вскоре мы 2-го ребенка ждали. На УЗИ тогда нужно было в город ехать, записываться. Но я и так знала, что у нас мальчик будет. Сын. Она ласково погладила Дамира по голове и покосилась в сторону кухни, где топталась Эля, загружая посудомоечную машину. «Я молодая была, глупая. Увязалась за твоим отцом. Просила, плакала, умоляла. Он не смог мне отказать. Эбби отговаривала. Говорила, куда ты жену и годовалого сына повезешь. Ни условий, ни больницы, тайга кругом. Военная часть недалеко, городишко сплошку, меньше нашего села. Вот и вся цивилизация. Но я упрямая была, поехала. Месяц прожили. Ребенок уже шевелиться начал, а потом... Я даже не поняла, как случилось, что... Хорошо, Арслан вернулся со смены раньше времени, как почувствовал. Схватил меня и в больницу. Тебя соседки оставили. Ты так плакал, помню, все боялась, что умру, а последнее, что запомню, слезы твои. Испугался маленький. Зарима замолчала, собираясь силами. Того ребенка не спасли. К тому времени, как меня выписали, Эбби уже приехала, с тобой сидела, а Арслан все в больнице со мной. Я окрепла, мы с тобой домой вернулись, а отец дорабатывать остался. 8 лет я не могла забеременеть. Врач неопытный попался, как смог. А малыш погиб. Мама. Дамир, ошарашенный признанием, не привыкший к подобным откровениям, не знал, что ответить. «Мам, это случайность, не твоя вина». «Моя», — твердо ответила Зарима. «Моя и твоего отца, не сумевшего урезонить глупую упрямицу. Не поняла, что со мной что-то не так, не разобралась. А когда сообразила, что надо к врачу, не могла и с места двинуться от боли. Да еще ты на руках плачешь. Может, это и здесь бы случилось? Ну, может. Но здесь я дома. Телефон, больница, Эбби. Малыша бы спасли, ты бы не испугался». Она говорила резко, не позволяя роскоши жалости к себе. «Мне очень повезло с твоим отцом, Дамир. Он не оставил меня в те годы, когда у меня не получалось забеременеть. Не смущайся, не отводи глаза, а подумай. Это большое горе для женщины, огромное, бесконечное. Каждый месяц, месяц за месяцем ждешь, надеешься на призрачное чудо. Врачи сменяются один за другим, а беременности нет и нет. В итоге Арслан поехал со мной в Германию. Скорее всего, ты помнишь, оставался с Эбби в те месяцы. Да, вы говорили, что отправились путешествовать, а я сильно злился, что меня не взяли. Тогда Эбби отправилась со мной в круиз по Волге, а потом и вовсе жила со мной в палатке на рыбалке под Астраханью. Как она только перенесла это?» Дамир тепло улыбнулся. «Эбби, вот кто останется примером любви для него. Отправилась на рыбалку, в ее-то возрасте, потому что шкодливый мальчишка не находил себе места от скуки во время летних каникул. Кстати, они неплохо справлялись с Эбби. А отдыхающие рядом мужички быстро смекнули, как выгодно выменить улов на горячий обед. Те каникулы особенно запомнились Дамиру. В Германии мне помогли. Появилась Карима, а потом уже Алсу с Назаром и Динар. Всевышний даст, еще будет. Не иди на поводу у своей женщины, сынок. Беременные глупы и эгоистичны, поверь мне. Ты должен думать за нее, раз уж пока она не может». Зарима посмотрела, как Эля разглядывает крышку от кастрюли «Цептер». Прежде она с такими чудесами не встречалась. Чисто мартышка и очки. Такое же удивление, помноженное на недоумение. «Мам, Нью-Йорк не Сибирь. Там есть связь и больница», — улыбнулся Дамир. «Разве Эля знает английский? Или сможет понять, что с ней происходит неладное?» Мама улыбнулась, смотря в упор на сына. «Вот же блинский блин!» Взвизгнула в это время Эля, захлопывая посудомоечную машину со странным скрежетом. Неправильно установила посуду. Снова. «Блин же!» — воскликнула в отчаянии и уставилась в ужасе на свекровь. «Подумай», — спокойно сказала Зарима сыну, игнорируя полные ужаса глаза невестки, и направилась в сторону зала, к мужу. А Дамир поспешил на выручку молодой жене. Не разобралась с посудомойкой в очередной раз. Какой же бесячий глупой иногда была Эля. Какой невозможно любимой, желанной, непостижимой она была. «Не плачь», — в тысячный раз сказал Дамир Эле в то утро, когда улетал. «Я приеду на Новый год. У тебя уже будет животик, и ты угостишь меня чак-чаком». «Я не умею», — снова разревелась Эля. «Эбби научит тебя». Он быстро поцеловал распухшие губы и выскочил из спальни. Дамир опаздывал на самолет. в ту уставшую, невыносимо чужой и ненужной жизнь. Он думал об опыте, который необходим ему для будущего, о перспективе, о том, что через год он начнет строительство дома для большой семьи, обо всем, что будет через год, а не о том, как бесконечно долго будет длиться время вдали от Эли. И Дамир действительно прилетел на Новый год. У Эли уже был животик, небольшой, остренький, невозможно хорошенький. И она угостила его чак-чаком собственного приготовления. Таким же вкусным, как у Эбби, только слаще, потому что он ел с Элиных рук.